Глава 24. На второй день нового 1910 года Петербург хоронил генерал-адмирала. Дядя Алексей, без потерь проведя эскадру северным морским путем, по прибытии во Владивосток захворал. Сначала медики списывали это на реакцию организма после тяжелого перехода, потом нашли воспаление легких и начали колоть пенициллин, то есть георгиум, потом что-то говорили о нервном истощении. В общем, 3 недели назад Алексей Александрович почил в Бозе, и вот сейчас траурный поезд прибыл в Питер. Жаль, конечно, неплохой был мужик, но все же в этом мире ему повезло куда больше, чем в том. Тут он прожил на год с лишним дольше и умирал не в Париже, уволенным со службы и оплеванным за все беды российского флота, в том числе и те, к которым он вообще не имел никакого отношения, а в России, полным адмиралом и героем легендарного Алексеевского перехода из Найденовска во Владивосток. И последние свои годы он провел не во Франции с дурой Балеттой, а в делах и походах, почти всегда со своей красавицей женой Ольгой, с которой он был счастлив. Я сам это видел. После похорон я поехал с Величествами в Зимний, помянуть генерал-адмирала в узком кругу. И там я услышал от Гоши, что если я и дальше буду только работать, а не отдыхать, то тьфу-тьфу, и у меня может нервное истощение произойти, если не что-нибудь похуже. Каковое развитие событий было ему, Гоше, весьма неприятно. «Ты же с 4-го года не то чтобы без отпуска, без выходных пашешь», — открыл мне глаза император. «Только собрался в свою деревню съездить, так и то смог пробыть там всего 1 день. Что я? Я все-таки каждый год на неделю к семье в Крым езжу, да и по воскресеньям далеко не всегда торчу на службе. Вроде сейчас обстановка спокойная, может, возьмешь отпуск на недельку-другую? На лыжах где-нибудь покататься или на снегоходах?» «В Куршавеле», — невинным тоном предположил я. Вынужден был согласиться Гоша. «Ты прав, не выйдет. Без охраны тебя туда не отправишь, а с охраной получится натуральная оккупация Швейцарии, что кое-где могут неправильно понять. А если на Канары? Ты же вроде дачу там собирался строить, так съезди, подбери участок. Вообще на место посмотри, на соседей. Ты там вообще-то хоть раз был?» «Нет, не довелось. В том мире как-то не особо позволяли финансы, а здесь все времени постоянно не хватает». «Вот и замечательно. Так как ты у нас ветеран и японской, и черногорской, то дорога к месту отдыха у тебя за государственный счет. Так что собирай курортный чемодан, выход в море на днях. В том мире тебе ничего не нужно? Водный мотоцикл там или трусы какие-нибудь особенные?» «Да полно у меня и трусов, и мотоциклов. Постой, а что отплывает-то?» «Первое АУК. Состав ты знаешь, или дать тебе шпаргалку с перечнем?» Вот таким образом я и оказался в отпуске. Обошлось без бюрократии, заявлений я не писал, отпускных не получал. Жена, которую я пригласил с собой, отказалась. Мол, без Насти я не поеду, а ей среди тамошних дикарей делать совершенно нечего. Ты там, главное, не бери пример со своих подводных адмиралов, и все будет хорошо. Сувенир привези, бумеранг или череп чей-нибудь, я даже и не знаю. В общем, езжай и побыстрее, а то у меня что-то глаза слегка заслезились, напутствовала меня супруга. И я, написав список, что надо срочно запихнуть в контейнер и доставить на АУК, сам по-быстрому собрал чемоданчик, погрузился в кошку и полетел в Либаву. Там сел на катер и вскоре был на крейсере «Коршун», выбранном мной в качестве места обитания во время отпуска. Ближе к вечеру мы отчалили. Весь вечер АУК собиралась в кучу, то есть в походный ордер, а с утра поплыла или по-морскому пошла к выходу из Балтийского моря. Погода испортилась, начался ветер с мокрым снегом, и я, посмотрев в иллюминатор, решил, что просыпаться было не лучшей идеей. Но снова заваливаться в спячку мне не дали. Пришел командир корабля и пригласил меня на завтрак. Мои возражения, мол, я ничего не делал, и поэтому никак не мог нагулять аппетит, он отмел. И сослался на ее величество Марию Федоровну, которая, оказывается, звонила ему и просила лично проследить, чтобы я питался 3 раза в день. «А больше вас ни зачем проследить не просили?» — с подозрением спросил я. «Например, чтоб к самолетам не лез или еще чего?» Оказалось, что нет. То есть я вполне мог по своему усмотрению летать, встревать во что душе угодно и так далее, но не забывая при этом про завтрак, обед и ужин, и как минимум 7 часов сна ежесуточно. За завтраком я поинтересовался у капитана первого ранга. «Григорий Павлович, а мы с вами раньше не встречались?» «Один раз мельком», — кивнул капитан. «В Артуре в 4-м году я тогда командовал канонерской лодкой «Кореец». «Да», — вспомнил я. «Неплохо вы тогда поддержали огнем оборону перешейка. Ну а Коршун, как он вам?» «Отличный корабль», — просиял Каперанг. «И, несмотря на то, что совсем новый, практически никаких недоделок». Этот Коршун был одним из трех тринглер-электрических крейсеров пятитысячников, входящих в состав первой АУК. Кроме них, там были два эскортных авианосца на той же основе, линейный крейсер «Измаил» и «Флагман», ударный авианосец «Сириус». Кроме того, эскадру сопровождали плавмастерская и госпитальное судно. Это был первый выход только что сформированного подразделения в открытый океан, планировавшийся совершенно независимо от моего отпуска. Ну а тут просто пришлось взять еще одного пассажира с десятком охранников на Коршун, а десантную роту на «Сириус» и самую малость изменить маршрут. Вот только я пока не видел своими глазами, насколько эффективны эти ваши ракеты. Продолжил тем временем Каперанг. А артиллерийское вооружение у крейсера слабовато. Действительно, Коршун имел 4 6-дюймовых пушки и 8 3-дюймовых, но основным его оружием были крылатые ракеты. Пока у нас имелись только телеуправляемые, то есть ракета имела телекамеру, и оператор наводил ее, пялись в экран двуцветного монитора. «Так в чем дело, скоро посмотрите?» – пожал плечами я. «В отличие от своего собеседника, я уже не раз видел эти ракеты в деле, правда, пока мы их запускали исключительно с берега». На следующий день мы проходили через Ла-Манш. Погода была столь же мерзкой, снег утих, но появился редкий туман. Поначалу я пытался рассмотреть хоть какой-нибудь берег, но это мне быстро надоело, я уж совсем было собрался что-нибудь почитать, как объявили воздушную тревогу. «И кому это дома не сидится по такой погоде?» — подумал я и, перекинув через плечо сумку с аккумуляторами и кое-чем еще, пошел на мостик. Командир был уже там. «Два самолета вроде наших тузиков, но с английскими опознавательными знаками, произвели облет Измаила», — сообщил мне Каперанг, — «и улетели». «Ничего, скоро обратно прилетят», — буркнул я, прислушиваясь, и сунул руку в сумку. Вскоре из тумана действительно вынырнули два самолетика и полетели прямо на нас, причем очень низко, метрах на 50. «Нехорошо людей пугать», — прокомментировал я, доставая из сумки свою тюнингованную лазерную указку. «А вдруг они действительно испугаются и чего-нибудь сотворят?» — и нажал кнопку. Вспыхнул красный луч, отлично видимый благодаря клочьям редкого тумана. Я покачал этим лучом по курсу переднего самолета, и то ли пилот был от природы впечатлительным, то ли уже читал про инженера Гарина, но шарахнулся он от луча так, что чуть не чиркнул колесами об воду. Второй ушел вверх крутой горкой и скрылся из виду. «Это гиперболоид?» — пораженно спросил меня Каперанг. «Он самый», — безмятежно ответил я, пряча свои изделия обратно в сумку. «Только маломощный корабль таким не разрежешь. Даже и с самолетами я не уверен, что хорошо получилось бы». «Выиграл», — возрадовался Григорий Павлович. «Мы с моим старшим офицером, прочитав книжку господина Толстого, поспорили, правда это или вымысел. Игорь Иванович мне все объяснял, что это невозможно, мол, тут нужен какой-то очень экзотический источник света, которого просто не может быть». «Так он у меня такой и есть?» «Вот-вот, и я ему то же самое говорил. Теперь с него обед в приличном ресторане, а за обедом я еще раз с удовольствием его аргументацию послушаю». Выйдя вечером из Ла-Манша, наша эскадра разогналась до 20 узлов, и к вечеру следующего дня мы уже подходили к Гибралтару. Тут, а точнее в Танжере, предполагалось задержаться почти на сутки, ибо как раз сейчас этот город посещал кайзер, и было бы просто невежливо проплыть мимо, не поздоровавшись. Наконец-то достроенный Арий совершал свой первый поход, и Вилли не удержался от того, чтобы проплыть на нем от Киля до Танжера. На рейде Танжера уже толпилось достаточно много разноплановых посудин, но спутать с чем-нибудь Арий было совершенно невозможно. На его фоне даже Сириус казался мелковатым. Примерно около часа сближающиеся эскадры совершали сложные телодвижения во имя морского этикета. Поднимали и опускали какие-то флажки на веревках, немного постреляли холостыми, потом еще что-то. Наконец мне сказали, что можно грузиться в катер и плыть к Арию. Неужели это нельзя было сделать двумя фразами по радио? Как я и предполагал, Вилли тут же потащил меня по своему кораблю, хвастаться. Так что мне пришлось еще почти час бродить по этому гиганту, да еще внимательно слушая своего экскурсовода и восторженно поддакивая в нужных местах. Но, наконец, мы вернулись в кайзеровскую каюту, и я с облегчением присосался к пиву. «Значит, и вы, Георг, не утерпели и решили поучаствовать в первом походе своего детища?» — поинтересовался Кайзер. Судя по всему, он имел в виду Сириус. «Да вообще-то я просто собрался немного отдохнуть. Тут недалеко, на Канарах». «Странно», — усмехнулся Вилли. «Там же нет ни одной приличной закрытой гавани, да и рельеф такой, что построить хоть один нормальный аэродром будет затруднительно. И как к этой вашей инициативе отнесется Испания?» «Я ведь перед поездкой это узнал. Оказывается, там не нужно визы. Достаточно при приезде отметиться у портовых властей. Вот я зайду и отмечусь». Вилли захохотал. «Представляя себе картину, в эту забытую богом дыру вдруг является могучая эскадра, способная разнести ее в пыль одним залпом. На берег сходит господин в известном всему миру черном мундире и говорит, что вы им скажете, Георг?» «Как всегда и всем, чистую правду. То есть я приехал сюда отдохнуть недельку от трудов и забот». «А эскадра?» «А она просто оказала мне любезность проводить меня к месту отдыха». Кайзер на минутку задумался, а потом спросил. «Намеченные совместные учения Ария и Сириуса ведь произойдут после того, как вас доставят на Канары?» «Ну да, а после учений меня оттуда заберут». «Тогда не будете ли вы так любезны согласиться на некоторое увеличение количества провожающих? Возможно, первая аук российского императорского флота покажется местным властям недостаточно внушительной, но в сопровождении первой и третьей дивизии Хохзейфлотте уже вряд ли». В связи с этой инициативой Кайзера мы смогли выйти в море только вечером, но зато плыли теперь удвоенным составом. 19 кораблей вместо 10. К обеду следующего дня на горизонте появились искомые Канары. Мы держали курс к острову Гран-Канария. Он понравился мне своей круглой формой и нахождением практически в центре архипелага. Как эта картинка представлялась с берега, я узнал чуть позже. Сначала на горизонте появились дымы. Третья дивизия Кайзеровского флота использовала уголь. Местные знатоки начали было спорить, 3 там корабля или 4, но через непродолжительное время спор прекратился, так как из-за горизонта стали появляться корабли. Было их, понятно, не 4 и не 5. Вскоре стало возможно определить, что это отнюдь не мирные рыбаки или зерновозы. Вдруг в небе появилось неисчислимое множество самолетов, эскадрилья выхухолей и 2 звена палубных ишаков. Они кругами летали над городом, иногда снижаясь настолько, что от рева моторов дрожали стекла, а домашняя живность впадала в панику. Некоторые горожане тоже, в общем, были близки к этому состоянию. Когда незваные гости встали примерно в миле от порта, губернатор Лас-Пальмаса Дон Мигель де Кордоба вздохнул, сел на паровой катер и взял курс к самому крупному из гостей, гигантскому линкору под немецким флагом. «Ари», — прочитал он название линкора, подойдя поближе, и вскоре уже поднимался по спущенному трапу. Интересно, кто его примет, командир этого линкора, командующий эскадрой или даже сам кайзер, присутствие на борту которого следовало из штандарта на мачте? Одернув и без того безукоризненно сидящий мундир, испанец последовал за провожатыми. В адмиральском салоне дона Мигеля действительно ждал сам Вильгельм II, а рядом с ним сидел чем-то смутно знакомый офицер в черном мундире. Вот он повернулся к гостю, блеснули зеркальные очки. «Дева Мария, да это же знаменитый русский сатрап Найденов! Точно такой, как на газетных фотографиях. Святые угодники, что теперь будет с островом Гран-Канария?» К чести испанца надо сказать, он вышел из ступора довольно быстро, секунд за 20, и по всей форме представился сначала кайзеру, по-немецки, а потом и мне, по-английски. Русского языка он явно не знал. После чего осведомился, чему город Лас-Пальмас обязан чести принимать столь высокопоставленных гостей. Вилли с интересом ждал, что я отвечу дону. «Понимаете, — начал я, — у меня чуть ли не с самого детства была мечта — отдохнуть на Канарах, чтобы, значит, и пляж, и пальмы, и красотки в бикини. Море, опять же, крокодилы там всякие в джунглях. Но как-то все было не до того, а тут вдруг подвернулась оказия. Не откажете в любезности разрешить пожить тут у вас с недельку?» После чего я показал дону Мигелю свой паспорт, но, кажется, он не понял, что это такое, потому как все подписи там были по-русски. Однако несколько растерянно сказал, что его, дона Мигеля де Кордова, скромный дворец в распоряжении моего высочества. «Дорогой губернатор», — удивился я, — «а зачем мне ваш дворец? У меня и свой есть, наверняка не хуже, а если бы вдруг мне зачем-нибудь понадобился чужой, так за ним не нужно бы было плыть в такую даль, и поближе без проблем нашелся бы. А у вас я хотел бы отдохнуть душой, то есть пожить на лоне дикой, неопохабленной рукой человека природы. Я уже присмотрел местечко в 20 примерно километрах от Лас-Пальмаса. Так что вы не против, если я туда прямо сегодня и отправлюсь?» Дон был не против, и Кайзер нажал кнопку на своем стуле. В салон вошел дежурный адъютант, которому Вилли кивнул на меня. «Передайте, пожалуйста, на Сириус и Коршун, что можно начинать высадку», — попросил я.